Элси Динсмор. Кассета 7, сторона 1. Да, у меня хороший папа, и я чувствую себя лучше от того, что вчера пошла вовремя, — весело ответила Элси. Да, конечно, — заметила мисс Браун, — позднее время и жирная пища не полезны для маленьких детей. И я заметила, что мисс Элси стала намного здоровее и крепче с тех пор, как приехал ее папа. Он очень следит за ней. Да, он старается, — сердечно ответила Элси, благодаря мисс Браун своей выразительной улыбкой. «Что мы сегодня будем делать, Элси?» — спросила Каролина. «А что бы ты предпочитала?» — в свою очередь спросила Элси. «Если хочешь, я могу попеть с тобой этот дуэт или что-нибудь еще, но второй час я должна быть с папой. Потом опять я свободна и могу принадлежать моим гостям весь день». «Ты занимаешься в празднике?» — спросила Мэри Лесли, веселая озорная девочка приблизительно Элсиных лет, которая считала уроки невыносимо скучными. У нее сложилось впечатление, что их придумали специально, чтобы мучить детей. Глаза ее широко открылись от удивления, когда Элси спокойно ответила, что папа решил каждое утро заниматься с ней один час, потому что знает, что ей это будет приятнее, чем проводить весь день за игрой. Элси и в самом деле с удовольствием проводила этот час за учебой, и пересказывала все своему отцу, сидя на низком пуфике у его ног, а чаще у него на коленях. У нее была жажда познаний, и она была прилежной ученицей. Поэтому любой, даже не очень любящий свою профессию учитель, с удовольствием бы занимался с ней. Мистер Динсмор, будучи прилежным учеником и любящий знания, с удовольствием занимался со своей любимой ученицей, стараясь передать ей все свои познания. Когда Элси вышла после урока, то узнала, что прибыли Каррингтоны. Они не виделись с Луси с самого начала лета, когда те последний раз были в Розленде. Встреча была очень приятной. Миссис Каррингтон сердечно обняла Элси, заметив, что она подросла и выглядит превосходно, гораздо лучше, чем когда-либо раньше. Но никто так не был рад видеть Элси, как Герберт. И она обрадовалась, когда узнала, что здоровье его постепенно улучшается. Однако он еще был не вполне здоров, и мать его считала, что лучше для него будет сначала лечь и отдохнуть после дороги. Она пообещала посидеть с ним рядом, а девочки побежали в поисках остальных сверстников. Несколько мальчиков постарше отправились на прогулку пешком и верхом, а младшие мальчики и девочки собрались в дальней гостиной, где предусмотрительной, заботливой Аделейд были сложены разнообразные детские книжки, игрушки и игры. Элси все встретили восторженным шумом. Ее любили все. «Ой, Элси, скажи нам, во что играть!» — закричала Мэри Лесли. «Я так устала!» — и она зевнула. «Вот можно сложить карту из мозаики», — ответила Элси, открывая дверцу шкафа. «Хочешь складывать?» «Нет, конечно, спасибо, она на урок похожа». «Вот конструктор, хочешь домики складывать?» «Ну, я уж большая для этого, они хороши для маленьких детей». «Хочешь в кости играть? Здесь есть гладкие камешки». «Да, если ты и Керри, и Луси будут играть со мной». «Согласны», — подхватили остальные. «Давайте сыграем». Элси отдала конструктор малышам, чтобы устроили домики. Гэри Каррингтон, старшему брату Луси, она дала книжку. Двум мальчикам помладше отдала мозаику. Затем вчетвером они сели посреди комнаты на паласе и начали играть. В течение нескольких минут все шло нормально. Но скоро из угла, где сидели строители, послышались сердитые недовольства. Элси подошла к ним, стараясь успокоить. «Что случилось, Флора, милая?» — спросила она ласково маленькую кудрявую девочку, которая плакала и терла фартушком глазки. «И она забрала мои кубики!» — — всхлипнул ребенок. «Энна, дай, пожалуйста, кубики», — попросила Элси. «Ты же знаешь, что Флора у нас в гостях, и мы должны быть вежливыми с ней». «Не дам», — ответила Энна упрямо. «У нее и так много». «И нет, немного. Я не могу построить домик из них». И Флора опять всхлипнула. Элси стояла и выглядела очень расстроенной. Затем с прояснившимся лицом весело воскликнула. «Ничего, Флора, я дам тебе мою куклу, ты будешь с ней играть?» «Ой, да, я лучше буду играть с куклой, Элси!» Радостно повернулась к ней заплаканная девочка, улыбаясь сквозь слезы. Элси выбежала из комнаты и тут же вернулась, неся в руках куклу. «Вот она, Флора!» И она осторожно положила куклу девочке на колени. «Пожалуйста, будь с ней очень осторожной, потому что она у меня уже давно, и я ее очень ценю. Ее подарил мне мой опекун, когда я была еще совсем маленькой, а теперь его уже нет, он умер». «Я не сломаю ее, Элси, ни за что не сломаю», — уверенно ответила Флора, и Элси опять присоединилась к игрокам. Через несколько минут мимо комнаты проходил мистер Динсмор. «Элси!» — позвал он, увидев свою дочь. «Пойди в мою комнату!» В его тоне явно слышалось недовольство. Совершенно не подозревая, в чем она может быть виновата, Элси с удивлением посмотрела вверх, спросив. «Почему, папа?» «Потому что я тебе говорю», — ответил он, и она молча подчинилась. Элси никак не могла понять, чем же она расстроила своего отца. Мистер Динсмор вышел в одну дверь, а Элси в другую. Девочки сидели, недоумевающе смотря друг на друга. «Что случилось? Что Элси сделала?» — спросила Кэрри шепотом. «Я не знаю, наверное, ничего», — возмущенно ответила Луси. «Я думаю, что он просто самый сердитый из всех живущих. Когда я была здесь летом, он постоянно ругал и наказывал бедную Элси, совершенно ни за что». «Я думаю, что он, наверное, строгий», — добавила Кэрри, — «но похоже, что Элси его очень любит». «Строгий? Да еще и какой!» — воскликнула Мэри. «Ведь только подумайте, девочки, он заставляет ее заниматься уроками в праздники». «Наверное, она не знает своих уроков и должна их снова учить», — высказала свое предположение Кэрри с умным видом, покачивая головой. К этому заключению они и пришли. В это время Элси сидела одна в своем заключении и старалась понять, чем же она провинилась. Прошло немало времени, прежде чем ей пришла мысль, что это могло быть. Несколько месяцев до этого отец увидел ее сидящей на паласе и приказал ей немедленно подняться и сесть на стул или табуретку, предупредив, «Чтоб я никогда больше не видел тебя, сидящей на полу, Элси, когда вокруг достаточно места для сиденья. Я считаю это неприличным для леди, а только для неряхи». Она закрыла лицо руками и некоторое время сидела в таком положении, раскаиваясь в своей забывчивости и непослушании. Затем, склонившись на колени, она попросила прощения у Господа. Целый час она пробыла там одна, и время тянулось очень медленно, когда, наконец, дверь открылась, и вошел ее отец. Элси встала и пошла к нему навстречу с виноватым видом, сознавая, что достойна наказания. Но, взяв его за руку, она умоляюще посмотрела ему в лицо, спросив слегка дрожащим голосом, «Папа, ты на меня очень сердишься?» «Мне всегда неприятно, когда ты не слушаешься меня, Элси», — печально ответил он, положив руку ей на головку. «Мне очень жаль, что я опять была непослушной», и она смиренно опустила глаза. «Я почти забыла, что ты предупреждал меня никогда не садиться на пол. Я долго не могла понять, что же я сделала неправильного». «Разве это оправдание для непослушания, Элси?» — спросил он серьезно и с некоторой обидой в голосе. «Нет, сэр, я не имела в виду оправдываться, и я очень, очень сожалею, дорогой мой папа. Пожалуйста, прости меня, и я постараюсь никогда не забывать об этом». «Я думаю, что ты непослушна и в другом». «Да, сэр, Это было очень некрасиво спрашивать, почему. Но я постараюсь запомнить это тоже и никогда не повторять. Папочка, а ты простишь меня? Он сел и взял ее на колени. Да, доченька, я прощу, проговорил он своим обычным, добрым, любящим тоном. Я всегда готов простить мою маленькую девочку, когда я вижу, что она сожалеет о своем проступке. Она подняла свое личико, и он поцеловал ее. «Я бы хотела всегда быть хорошей, папа, но я так часто непослушная». «Нет», — ответил он, — «я думаю, что ты была очень даже хорошей девочкой долгое время. Если бы ты была непослушной и капризной, как Артур и Энна, я не представляю, что бы я делал с тобой. Наверное, бил бы тебя каждый день, пока ты не стала бы лучше». Теперь ты можешь идти к своим подружкам, но запомни, никогда больше не играй в кости. Было время обеда, и Элси застала детей в детской за столом. Когда она вошла, Флора повернулась к ней. «Пожалуйста, Элси, не сердись!» — умоляюще попросила она. «Мне так жаль, что твоя кукла разбита, но это не я виновата. Энна хотела отобрать ее у меня, и она упала, и голова у нее разбилась». «Бедная Элси!» Это было настоящим испытанием. Она с трудом сдерживала слезы. Проследив за взглядом Флоры, она увидела свою дорогую куклу, лежащую на подоконнике без головы. Она не произнесла ни слова, только быстро, подойдя к окну, взяла ее со взором, полным отчаяния. Добрая мисс Браун, которая только что закончила накладывать малыша, подошла к окну. «Не расстраивайся, дорогая», — сказала она приятным, веселым голосом, поглаживая Элси по голове. «У меня есть замечательный клей, и я думаю, что смогу приклеить опять, и она будет такой же, как и прежде. Пойдем пообедаешь и не огорчайся больше». «Спасибо, мэм, вы очень добрая», — и Элси постаралась улыбнуться, а добродушная женщина повела ее за стол и наполнила ее тарелку фруктами и кексом. «Эти кексы очень простые, они совсем не жирные, моя дорогая. Твой папа ничего не будет иметь против», — сказала она, видя, что девочка в замешательстве смотрит на них. «Разве твой папа не разрешает тебе есть ничего хорошего, Элси?» — спросила Мэри Лесли через стол. «Он должно быть очень сердитый». «Нет, конечно же, он не сердитый, Мэри, и он мне разрешает есть все, что считает для меня полезным», — с теплым чувством ответила Элси. Она сидела между Каролин и Луси. «За что твой папа отослал тебя прочь, Элси?» — шепотом спросила Луси. «Пожалуйста, не спрашивай меня, Луси», — ответила девочка, густо покраснев. «У папы всегда есть серьезная причина на то, что он делает, и он самый дорогой, добрейший и самый лучший отец, которого кто-либо имел». Элси говорила возбужденно, с жаром, почти раздраженно, что было для нее довольно необычно. И горячие слезы наполнили ее глаза. Она прекрасно знала мнение Луси о своем отце и подозревала, что та нелестно отзывалась о нем другим девочкам. Ей хотелось снять любое неприятное впечатление, которое у них могло сложиться. «Я уверена, что он тебя очень любит, Элси», — вступила в разговор Каролина примирительным тоном. «Этого невозможно не видеть, даже по одному его взгляду на тебя». Элси ответила ей благодарным взглядом и сменила тему разговора, предложив прогулку сразу же после обеда. День был чудесным, и до ужина у них было достаточно времени. Предложение было принято без всяких возражений, и через несколько минут они уже вышли довольные, веселые и беззаботные. Время прошло приятно. Они вернулись, едва успев переодеться к ужину. Обедали они отдельно в детской, но после обеда их всех пригласили в гостиную. Не успела Элси войти, как оказалась в объятиях молодой леди, одетой очень модно и ярко. Раньше девочка никогда ее не видела. Незнакомка настоятельно усадила Элси рядом с собой на диван, непрерывно лаская и осыпая льстивыми поцелуями. «Мой милый ребенок!» — — говорила она. — Какие у тебя замечательные волосы! Такие красивые, мягкие, блестящие, а цвет! Ну что за кудряшки! Это ведь натуральные завитки! Я почти уверена в этом! Разве не правда? — Да, мэм, — просто ответила Элси, всем сердцем желая, чтобы ее отпустили и поговорили с кем-нибудь другим. Но леди не имела подобного намерения. «Ты приятная маленькая девочка! Я уверена, и я буду любить тебя всем существом!» Продолжала она, несколько раз поцеловав Элси. «Ах, я бы не знаю, что отдала, если бы мне иметь такой чистый цвет лица и такие же розовые щеки! Ты краснеешь, мне это нравится! Смущение очень идет тебе! Ох, ну уж тебе не обязательно представляться, что ты не знаешь о том, что ты красивая!» «Ты просто совершенная маленькая красота! Ну скажи мне, где ты взяла такие чудесные глазки?» «Ах, ну мне нет нужды спрашивать! Мне только необходимо взглянуть на твоего отца, чтобы понять, от кого они тебе достались!» «Мистер Динсмор!» — обратилась она к Элсиному отцу, который только что подошел к ним. «Вы, должно быть, очень гордитесь этим ребенком! Она точная ваша копия и совершенная маленькая красота!» «Мисс Стивенс льстит мне», — сказал он, поклонившись. «Но лесть не приносит пользы ни взрослым, ни маленьким детям. И я должен просить прощения за отклонение комплимента, так как не вижу даже легкого сходства Элси со мной или даже с моей семьей. Она очень похожа на свою мать». Закончил он, подавив вздох и с нежностью бросив любящий взгляд на свою маленькую дочь. «И вот за это Тана у меня и была. Но я забыл свои намерения, мисс Стивенс. Я подошел спросить, не хотели бы вы покататься верхом, так как мы организуем небольшую компанию». «Да, спасибо, с большим удовольствием. Такой прекрасный день. Но когда же вы выезжаете?» «Как только дамы будут готовы. Лошади будут у дверей через несколько минут». «Ах, ну так тогда я тоже пойду приготовиться». И с этими словами она удалилась из комнаты. Мистер Динсмор сел на ее место возле Элси и, обняв свою маленькую дочь, сказал ей тихонько. «Моя маленькая доченька не должна быть настолько глупенькой, чтобы верить тому, что говорят люди. Некоторые из них говорят совершенно необдуманно, даже, может быть, и не намереваясь говорить неправду. Они наговаривают целую кучу, не придавая этому значения. Мне было бы очень неприятно видеть мою девочку, избалованной всей этой лестью и ставшей тщеславной и пустой». Она посмотрела на него с присущей ей невинной улыбкой, не тронутой даже слабым прикосновением пустоты. «Нет, папа, я не обращаю внимания, когда люди говорят такие вещи, потому что в Библии написано: «Миловидность обманчива и красота суетна». А в другом месте: «Человек, льстящий другу своему, расставляет сеть ногам его». Я постараюсь держаться подальше от этой леди. Да, папа? «Если ты сможешь сделать это без грубости, доченька». Он поднялся и ушел, думая про себя. «Как странно, но кажется, что наставления этой книги предотвращают моего ребенка от всякого дурного воздействия». Он вздохнул. В груди его притаилась невидимая совесть, которая напоминала ему о том, что и ему необходим такой сторож. Но он его не имел. Луси, стоящая в это время у окна, быстро повернулась. «Бежим, девочки! Давайте посмотрим, как они будут выезжать! Они привели лошадей! Смотрите, вот мисс Аделейд в своем платье для верховой езды и шляпке! О, как ей это идет! А вон мисс Стивенс выходит! Противная особа! Я не переношу ее! Элси, Керри, пойдемте!» И она выскочила за двери, за ней последовали Каролин и Элси. Однако Элси остановилась в коридоре на ступеньках. «Выходи, Элси!» — закричали подружки с крылечка. «Выходи сюда!» «Нет!» — ответила она. «Я не могу выйти, не набросив что-нибудь на себя. Папа сказал, что это слишком прохладно для меня быть на ветру с голыми руками и открытой шеей». «Фух, вздор какой!» — возразила Луси. — Совсем даже не холодно, иди! — Нет, Луси, я должна слушаться папу. Тон Элси был учтивым и ласковым. Кто-то подхватил ее за талию и поднял. — Ох, папа! — воскликнула она. «Я и не знала, что ты был здесь. Я бы тоже с удовольствием поехала. Мне так не хочется, чтобы ты уезжал без меня». «Я бы тоже хотел, мой птенчик. Мне всегда нравится, чтобы ты была со мной. Но ты знаешь, что ты должна быть со своими маленькими гостями. До свидания, милая. Не выходи на холод». Он поцеловал ее на прощание, как он теперь всегда делал, даже если расставался с ней на 1 или 2 часа. И поставил снова на ступеньку. Девочки наблюдали, пока не исчезли последние наездники. А затем весело побежали вверх в комнату Элси, где занимались приготовлениями к вечеру почти до самого полдника. Они наряжали кукол и заворачивали кондитерские изделия, чтобы потом повесить их на елку. Все дети обратили внимание на то, что двери одной из гостиных были закрыты с самого утра для всех, за исключением некоторых, которые то и дело ходили туда-сюда с важным и загадочным видом. В основном они заносили странно выглядевшие коробки, а выходили оттуда пустыми. Шепотом они обменивались какими-то разговорами, очевидно касавшимися происходящего внутри. Похоже было, что Элси и Кэрри тоже были посвящены в тайну, но на все вопросы только улыбались и многозначительно покачивали головами. Ну вот, наконец, чай закончили, и все взрослые и дети как по команде собрались в гостиной. Между ними проносилось шепотом, что наконец-то сейчас должно быть вознаграждено их любопытство. Все неожиданно настроились, каждое лицо озарилось весельем и ожиданием, и уже через мгновение после того, как открылась дверь, раздались бурные аплодисменты. В дальнем конце комнаты стояла большая елка, увешанная игрушками, с мириадами зажженных маленьких свечек, а под ней лежали коробки с дорогими подарками. «Какая красивая! Красавица!» — кричали дети, хлопая в ладоши и кружась от восторга, в то время как взрослые, возможно, не менее очарованные, выражали свои восторги в более сдержанных манерах. Когда, наконец, бурные восклицания немного поутихли, миссис Динсмор и Аделейд подошли к елке и начали приятное занятие — раздавание подарков. На всех вещах были имена, и каждый, чье имя вызывалось, выходил вперед, чтобы получить подарок. Никто не был забыт, каждый что-либо получил, и почти все получили даже по несколько подарков. Мэри Лесли и Флора были просто счастливы, получив восковых кукол, которые могли открывать и закрывать глаза. Каролина получила золотую цепочку от своей мамы и красивую брошку от Элси. Луси, кроме маленьких безделушек, достался еще набор коралловых украшений. Остальные были не менее счастливыми. Все были радостными, веселыми, только одно лицо оставалось хмурым, и это была Энна, которая стояла в углу, надув губы, из-за того, что кукла Мэри оказалась немного больше, чем ее. Элси уже получила красивый браслетик от тети Аделейд, вязаную сумочку от Лоры и несколько небольших подарочков от ее юных гостей. Не успела она подумать, что же случилось с папиным обещанным подарком, как опять услыхала свое имя. Аделейд повернулась к ней с приятным выражением и одела ей на пальчик маленькое бриллиантовое колечко. — От твоего папы, — сказала она, — иди и поблагодари его, он достоин. Элси нашла его стоящим поодаль от всех, наблюдающим за оживленной сценой. — Смотри, папа! — и она подняла свою ручку. — Оно такое красивое! Спасибо! Дорогой мой папа! Спасибо тебе большое! — Тебе оно нравится, моя радость? И он, нагнувшись, поцеловал ее раскрасневшееся, счастливое личико, обращенное к нему. — Да, папа, я думаю, что это самое красивейшее колечко, которое я видела. — И все же я думаю, что еще что-то ты бы желала больше, не так ли? — спросил он, внимательно изучая ее личико. — Папочка, мне оно очень нравится, я его предпочитаю всему, что висит на дереве. — Но ты все же не ответила на мой вопрос. Он сел и приблизил ее к себе, добавив игривым тоном. «Говори, я не принимаю никаких уклончивых ответов. Скажи мне честно, если ты хотела бы что-либо еще. И если так, то что это?» Элси покраснела и опустила глаза. Затем, подняв их и увидев, с какой нежной любовью он смотрит на нее, она осмелилась сказать: «Да, папа, есть одна вещь, которую я бы любила больше, и это твоя миниатюра». К ее удивлению, он выглядел очень довольным и еще раз поцеловал ее. «Хорошо, моя радость, когда-нибудь ты ее получишь». «Мистер Хорас Динсмор», — вызвала Аделейд, снимая маленький блестящий предмет с елки. «Еще один подарок для меня?» — спросил он, когда Вальтер подбежал к нему. Он уже получил несколько подарков от своего отца и сестер, но ни один, казалось, не принес ему даже половины удовольствия, как этот, когда он прочел наклеечку «От твоей маленькой дочери». Это была золотая ручка с миниатюрой Элси, с которой художник справился так успешно, что ничто не могло быть красивее, кроме самого оригинала, разумеется. «Тебе нравится это, папа?» И личико ее засветилось от радости, увидев, что ему очень приятно. «Да, милая, очень даже. И я всегда буду вспоминать мою маленькую дочь, когда буду пользоваться ей». «Тогда положи ее в свой карман и пользуйся каждый день, ладно, папа?» «Да, моя радость, обязательно. Но мне казалось, что ты сказала, у тебя для меня нет подарка». «Ох, нет, нет, папа! Я сказала, что между теми коробками для тебя не было. Я купила этот, но отдала тете Эделейд на хранение, чтобы ты вдруг не увидел». «Ах, вот оно в чем дело!» Он рассмеялся и погладил ее по волосам. «На, Элси, это твоя коробка конфет!» — сказал Вальтер, опять подбегая к ним. «Каждый получил по коробке, а это тебе, Эделейд сказала». Он положил ей в руку и опять убежал. Элси вопросительно посмотрела на отца. «Нет, милая», — ответил он, беря коробочку и проверяя ее содержимое. «Не сегодня. Завтра, после завтрака, ты можешь съесть сливочную конфету и камешки, но не другие. В них много краски, и они не полезные». «Папа, а ты разве не хочешь?» — нежно спросила она. «Нет, дорогая. Хотя я и люблю сладости, я отказываюсь от них до тех пор, пока запрещаю их тебе». «Папа, возьми, мне будет приятно видеть, что тебе нравится». «Нет, моя крошка, я тоже подожду до завтра». «Тогда, пожалуйста, пусть они побудут у тебя до завтра, ладно?» «Хорошо», — ответил он, кладя их в карман. И после того, как подарки были распределены, и дети были в неудержимом восторге, начались разнообразные подвижные игры. Некоторые взрослые также приняли в них живое участие, и время пролетело так незаметно, что Элси очень даже удивилась, когда отец позвал ее и сказал, что пришло время отбоя. «Это уже половина десятого, папа?» — спросила она. «Нет, уже 10, мой милый ребенок, и тебе давно уже пора быть в постели». И он улыбнулся, видя ее недоумение. «Я надеюсь, что тебе все понравилось?» «Ох, да, очень даже, папа! Спокойной ночи и спасибо тебе за то, что позволил мне быть здесь так долго!» Глава 15. Когда Элси проснулась, было еще темно. Но вдруг часы пробили 5, и она поняла, что уже утро. Еще некоторое время она полежала, а потом тихонечко встала, одела тапочки, набросила на себя теплый халат и стала на ощупь искать на столике маленький пакетик. Нащупав его, она бесшумно выскользнула из комнаты. В доме была полнейшая тишина, и везде было темно. Но Элси не боялась, а тихонько шла по направлению к комнате отца. Она с осторожностью повернула ручку к двери и к своей радости обнаружила, что дверь была не заперта и легко открылась. Тихонько, как мышка, девочка вошла в комнату и застыла на месте, чтобы убедиться, что он спит. Затем, пройдя тихонько через комнату, она положила свой пакетик в таком месте, чтобы он сразу же, как только откроет глаза, увидел его. Затем также бесшумно Элси вышла из комнаты. — Кто это? — встревожно воскликнула тетушка Хлоя, вскакивая с постели, когда Элси входила опять в свою комнату. — Это я! Я напугала тебя, няня! — засмеялась девочка. — Как, дитя? Это ты? Что ты делаешь, бегаешь по дому в такой ранний час, когда так темно и холодно? — Уже не ночь, няня! Я слышала, как недавно пробило 5. — Ну, тогда быстренько в постель, а я пока разожгу огонь. Скорее, милая, пока ты не замерзла до смерти. — Я лягу, няня! — послушно ответила Элси, забираясь на постель. — Только, пожалуйста, одень меня, как только в комнате станет тепло, ладно? — Хорошо, моя умница. Ты, конечно же, хочешь встать пораньше в рождественское утро. Ох, мисс Элси, какую красивую шаль ты подарила своей старенькой няне! Теперь я всю зиму не буду мерзнуть. — Ну, конечно же, няня! А как тетушка Филлис и дядюшка Джек и все остальные? Им понравились подарки? — Думаю, что да, моя дорогая. Они все были очень рады. Тетушка Хлоя скоро развела огонь, и комната осветилась ярким пламенем. Через некоторое время она объявила, что воздух достаточно согрелся, и ее любимица может вставать. Элси не терпелась пойти к отцу. Но даже и после того, как она была полностью одета, и все ее утренние процедуры окончились, было все еще очень рано, и тетушка Хлоя посоветовала ей еще немножко подождать. Она сказала, что только что видела Джона, он пошел развести огонь в комнате ее отца и принести ему горячей воды для бритья. Итак, Элси села и старалась укротить свое нетерпение страницами новой книги, которая была одной из ее рождественских подарков. В это время тетушка Хлоя тихонько стала за ее стулом и, высоко подняв над головой какой-то предмет на золотой цепочке, потихоньку стала опускать его, пока в конце концов он не оказался на страницах книги. Элси вскочила с возгласами удивления. — Интересно, не знаешь ли ты этого джентльмена, милая? — засмеялась тетушка Хлоя. — Ой, да это же папа! — закричала девочка, беря маленький портретик в руки. — Мой родной, милый, дорогой папочка! Ох, как хорошо, что он мне это подарил! И в восторге она закружилась по комнате. Это точно он, так сильно похож! Разве это не похожий портрет, няня? И она подошла поближе к свету, чтобы получше рассмотреть. Дорогой мой, милый папочка! И она снова и снова целовала маленькую миниатюру. Элси осторожно вытащила миниатюру матери из-за пазухи и положила их рядышком на ладошки. — Мои мама и папа! Какие они красивые! Няня, оба! — прошептала она, поднимая свои сияющие глаза на темное лицо, любующееся ей с невыразимым чувством, и в то же время на нем отражалась печаль потери. «Моя милая, юная госпожа!» — пробормотала старенькая няня. «Мой родной, драгоценный ребенок, которого эти руки носили столько лет! Это старое сердце готово разорваться всякий раз, когда я думаю о тебе и вспоминаю, что твое сияющее юное личико ушло навеки!» Крупные слезы быстро скатывались по черным щекам и дождем падали на Элсины кудри, а широкая грудь содрогалась от рыданий. «Но твоя старенькая няня старается быть очень хорошей с твоей крошкой, что ты оставила, моя милая, очень старается», — продолжала причитать она. «Да, няня, конечно же, ты очень хорошая», — старалась утешить ее Элси, обнимая ее рукой. «Ну, давай больше не будем плакать, потому что мы знаем, что наша дорогая мамочка очень счастлива на небе, и не хочет, чтобы мы теперь о ней сокрушались. Я не буду тебе показывать больше этот портретик, если ты будешь так плакать над ним, — шутливым тоном добавила она. — Не всегда, детка, — вздохнула Хлоя, вытирая слезы, — но только в это утро, рождественское утро, когда она была всегда такой сияющей, веселой. Мне кажется, что только вчера она кружилась по комнате, как ты. — Да, нянюшка, дорогая, но она теперь с ангелами, моя хорошенькая, красивая мамочка, — тихо прошептала Элси, еще раз нежно посмотрев на портретик, возвращая его на его прежнее место на груди. — А теперь я должна идти к папе, — весело сказала она, — уже почти время завтрака. — Теперь, моя милая, довольна? — спросил он, когда она бросилась ему в объятия, и он крепко прижал ее к себе. — Да, папочка, конечно, и я благодарна тебе 1000 раз. Это все, что я хотела. — А ты подарила мне самый замечательный подарок, который только могла придумать. Я просто в восторге. — Я очень рада, папа, но это тетя Аделаид придумала. — А, это очень мило с ее стороны. Но как моя маленькая девочка чувствует себя сегодня, после всего происходящего? — Очень даже хорошо. Спасибо, папа. — Сегодня ты не собираешься заниматься уроками, я думаю? — Нет, если ты согласен, папа, и это тебе не очень трудно, — сказала она. — Это самая приятная часть дня, кроме... — Кроме чего? — Ах, да, я понимаю. Ну, смотри, мой птенчик, это как ты пожелаешь. Но приходи ко мне сразу после завтрака, а то я уеду рано. Элси провела час с отцом, но, несмотря на то, что он оставил ее и ушел, она все еще медлила в его комнате, просматривая завтрашний урок. Наконец она закрыла книгу и тоже вышла из комнаты с намерением найти своих юных гостей, которые в это время находились на первом этаже дома. Проходя, она услышала голос мисс Стивенс, дверь в комнату которой была открыта. — Элси, милая, нежное создание, поди сюда и посмотри, что у меня для тебя есть. Элси пошла, хотя и с большой неохотой. Мисс Стивенс предложила ей сесть и, взяв большой кулек конфет самых лучших марок, положила в руки девочки, сопровождая его приятной улыбкой. Для Элси это было большим искушением, так как она любила сладости. Но в это самое утро Элси от всего сердца молилась, чтобы не впасть в искушение, и ей дана была сила. — Спасибо, мэм, мы очень добры, — благодарно произнесла она. — Но я не могу этого принять, потому что папа не разрешает мне есть подобные вещи. Он немножко дал мне сегодня утром, но предупредил, что теперь долгое время я не должна больше есть никаких сладостей. — Ну, это уж никуда не годится! — воскликнула мисс Стивенс. — В крайнем случае возьми хотя бы одну или две, дитя. Это совсем ничтожное количество. Возможно, не повредит тебе. А папе совсем не обязательно об этом знать. Элси с серьезным удивлением посмотрела на нее. — Вы думаете, что я могу это сделать? Но ведь Бог все знает, мисс Стивенс, и я знаю. Как же после этого я смогу смотреть папе в лицо, после того, как обману его? — В самом деле, дитя, ты делаешь такие проблемы из сущих пустяков! — рассмеялась леди. — Я обманывала своего отца 50 раз, не меньше, и ни разу даже не задумывалась над тем, что это нехорошо. Но вот у меня есть еще кое-что, что я уверена, тебе понравится. Конечно же, ты возьмешь это, потому что это и конфеты я купила специально для тебя. С этими словами она положила конфеты в ящик стола и из другого ящика вытащила книгу в красивом переплете, которую положила Элси на колени и с победоносным видом произнесла. Вот она, дорогая, что ты скажешь на это? Красивая, правда? Глаза Элси засветились. Ведь книги были для нее настоящим сокровищем. Но внезапно почувствовала отвращение принять подарок от той, которую она не уважает и не любит. Она отказалась и только тепло поблагодарила леди за ее внимание. Мисс Стивенс не хотела слышать никаких возражений и с жаром стала настаивать на том, чтобы Элси приняла подарок, делая ударение, что он куплен специально для нее. Она добавила, что будет ужасно обижена, если Элси не примет его. — Тогда я приму, мисс Стивенс, — сказала девочка. — Вы очень даже добра. Я люблю книги и картинки тоже, а эти очень даже оригинальные. И она стала переворачивать страницы с нескрываемым удивлением. — Да, и истории тоже очень интересные, — заметила мисс Стивенс. — Да, мэм, похоже на то. Я бы с удовольствием их почитала. — Ну что ж, милая, тогда садись и читай, тебе ничего не мешает. Я уверена, что твои маленькие друзья обойдутся без тебя часа два. А если хочешь, ты можешь взять книгу и читать вместе с ними. Теперь она твоя, и ты можешь пользоваться ей как хочешь. — Спасибо, мэм, но я могу только смотреть картинки, а читать не могу до тех пор, пока не покажу папе, потому что он не разрешает мне ничего делать, ничего читать, пока он сам не просмотрит. — Подумать только, какой он строгий! — воскликнула мисс Стивенс. — Интересно, — подумала она про себя, — не собирается ли он господствовать над своей женой подобным образом? Элси медленно листала страницы книги, с удовольствием рассматривая картинки, но решительно воздерживаясь даже смотреть на текст. Наконец она закрыла книгу и, взглянув в окно, сказала с легким вздохом. — Ох, если бы папа приехал! Но я боюсь, что его долго не будет. Мне так хочется почитать эти истории. — Может быть, я прочту тебе одну? — посоветовала мисс Стивенс. — Это же не ты будешь читать, понимаешь? Элси смотрела на нее с изумлением. — Ох, нет, мэм, спасибо! Я знаю, что вы хотите добра, но я не могу это делать, ведь это совсем неправильно. Это почти то же, как если бы я читала своими глазами. Торопливо ответила девочка, и затем, боясь подвергнуться большим искушениям, она извинилась и пошла искать своих юных друзей. Она застала их в гостиной. — Элси, ну разве это не возмутительно, что мой браслет не отправили домой вчера вечером? — воскликнула Каролина. — Я только что говорила Луси об этом. Я думаю, что это возмутительно с их стороны расстраивать меня. Мне так хотелось, чтобы он был на елке. — Мне жалко, что ты расстроилась, Кэрри, но, возможно, его принесут сегодня, — ответила Элси сочувственно, и она показала новую книгу, которую держала в руках. Продолжение слушайте на обратной стороне этой кассеты. Thank you.